Виктор Ханин. «В трех шагах от сказки». Книга третья. «В стране снов». Глава первая. Аня лежала на диване. Щелкая пультом от телевизора, она тихо возмущалась. «Ну, что это такое? Последние дни каникул, а смотреть нечего, ни одной детской передачи». Серое небо с тяжелыми тучами нависло над городом. Дождь барабанил по стеклу, словно отсчитывал последние секунды жизни. Настроение девочки и природы совпадало. Аня встала и подошла к окну. Прячась под зонтами, люди шли, прижимаясь к домам, спасаясь от брызг проезжающих машин. Деревья, потерявшие свою листву, выглядели сверху, словно сухие ветки, воткнутые вдоль дороги. Они очень скучно смотрелись, потеряв осенние наряды, и походили на Золушку после боя курантов. Это еще больше придавало настроению, унынию и скуке. Аня стояла в своей уютной квартире, и весь мир за окном казался картиной, где у художника закончились яркие краски. Она задумалась, как он мог назвать этот пейзаж. Хмурое утро, вселенский потоп или просто понедельник. А как было хорошо в волшебной стране, сколько всего интересного, незнакомые места, приключения, новые друзья. Перед глазами всплыли воспоминания. Большая белая лошадь с большими умными глазами, готовая последовать за девочками хоть на край света. Водяной, выросший из ручья и дающий указания своим рыбкам. Леший, копошащийся возле дерева и не обращающий на нее никакого внимания. Смотритель, в сером плаще, зовущий к себе. «Аня, иди сюда», — раздался Катин голос. Она оглянулась, но сестры нигде не было. Повсюду летали бабочки, а в кронах деревьев щебетали птицы, журчал ручеек. «Аня, ну подойди же», — доносившийся голос сквозь деревья становился все громче и настойчивей. Лес постепенно терял свои очертания, стал размываться под натиском воды и, наконец, превратился в дождливое утро. Девочка попыталась стряхнуть остатки воспоминаний. Да, хорошо бы опять побывать там. Но во время последнего путешествия, когда они возвращались с ключом обратно, дома звонил телефон, становясь из белого алым от усилий дозвониться до них. Конечно, вечером пришла мама, и им влетела. Катя пыталась рассказать что-то о Лесопотамии, Водяном, злой колдунья, но Аня, перебив ее, сказала, что они просто уснули и не слышали звонка. Разве нормальный человек сможет поверить в то, что с ними произошло за день в волшебной стране, когда дома их не было около часа? На целую неделю пришлось забыть о приключениях, ведь мама каждый час звонила и спрашивала, как дела. Но потом все пошло не так. Сколько бы ни пытались открыть вход, у них ничего не получалось. «Аня, ты идешь?» На этот раз голос сестры окончательно вернул ее в реальность. Она нехотя побрела в детскую. Катя сидела на полу в окружении своих игрушек. «Понимаешь, начала девочка, когда Барби ехала домой на лошади, Катя усадила куклу на пластмассовую лошадь и поскакала по ковру вдоль игрушечной изгороди с животными. Здесь Барби остановилась, покормила свиней, погладила коровку и поехала дальше. Аня уже не слушала ее, она потихоньку начинала закипать. Вот так всегда, из-за каких-то пустяков сестра отрывает ее от важных занятий. И когда мы подъехали к дому, то кольцо начало мигать, меняя свой цвет. Видишь, опять. Аня посмотрела на игрушечный домик, стоявший в конце дороги. На его печной трубе, возвышающейся над крышей, был надет перстень колдуньи. Его черный кристалл, периодически изменяя окраску, вспыхивая бордово-зловещим светом, походил на маяк, привлекающий внимание моряков. «Они нас зовут», — догадалась Катя. «Надо собираться. Подожди, прошел целый год. Про нас забыли, нам даже дверь не открывают. А вдруг Карголга захотела вернуть свой перстень? Да и мама может позвонить». Девочка, расстроенная, села на ковер. А что делать? Может, они там умирают, и им нужна наша помощь. Аня встала, подошла к телефону и набрала мамин номер. Алло, привет. Мам, нам скучно, делать совершенно нечего. Ты не звони, мы немного поспим. Катя с замиранием сердца смотрела на сестру, а та молча кивала в трубку, изредка вставляя «ладно, хорошо». Она даже скрестила пальцы на счастье. Когда мы проснемся, то сами позвоним. Ага. Ладно, пока. Аня положила трубку. Мама не будет звонить, пока мы спим. Катя недоуменно посмотрела на нее. Не хочу я спать. Ты почему не спросила о волшебной стране? Мы будем спать, мама не будет звонить. Аня старательно выговаривала каждое слово, чтобы до сестры поскорее дошел смысл сказанного. Значит, не будет волноваться, почему мы не отвечаем? Если мама не будет волноваться, то мы можем делать все, что захотим. Можем сходить в Лесопотамию и узнать, что там происходит. Продолжила Катя. Я поняла. Закричала она и бросилась собирать вещи. Девочки встретились возле родительской кровати, держа в руках сумки, ставшими круглыми от набитых в них вещей. Они взяли с собой все, что, по их мнению, могло пригодиться в дороге. «Соня!» — позвала Аня. Из коридора появилась заспанная кошка и, потянувшись, уселась возле двери. «Ты идешь?» Та молча улеглась на полу, всем своим видом говоря: «Ну, что еще придумали эти девчонки?» «Как знаешь», и полезла под кровать. Она сразу заметила слабый свет. Наконец-то у них получилось. После стольких месяцев безуспешных попыток дверь все-таки отворилась. «Может, правда? Им нужна наша помощь». Девочка вытолкнула сначала свои вещи, потом полезла сама.